от технических стандартов к контент-стандартам. Появление универсальных стандартов всегда вызывало самые серьезные последствия. Прекрасным примером тому могут служить железные дороги. На начальном этапе их развития железнодорожные компании строили пути с различной шириной колеи, и поэтому товары, перевозимые через всю страну, приходилось перегружать из одного вагона в другой. В 1880-е годы все железнодорожные компании приняли единый стандарт ширины колеи, благодаря чему были устранены ограничения для доступа. Этот стандарт позволил свободно перевозить товары по всей стране. Внедрение тонального режима телефонной связи и другие меры, процедуры и стандарты оказали такое же влияние на доступность междугородней и международной телефонной связи. Точно так же введение единых стандартов мощности переменного тока и электрических вилок имело решающее значение для развития производства бытовой техники. Если бы сегодня универсальные и открытые стандарты были приняты только для передачи данных, этого было бы вполне достаточно. Последствия можно было бы сравнить с положительными эффектами принятия единого стандарта ширины железнодорожной колеи и тонального режима телефонной связи. Однако в цифровом мире, в отличие от железных дорог и телефонной связи, не существует качественного различия между стандартами передачи информации и стандартами ее содержания, поэтому первые плавно перетекают во вторые. Например, интернет-протоколы IP – это стандарт, использующийся для распределения потоков информации в сети. Другие стандарты разрабатываются с учетом его потенциальных возможностей. Протокол управления передачей TCP обеспечивает надежность информационных потоков. Протокол передачи гипертекстовых файлов HTTP позволяет использовать TCP и IP пакеты для создания документов. Язык HTML позволяет создавать из HTTP документов веб-страницы. Язык XML позволяет объединять эти документы в различные самоорганизующиеся файлы. Стандарт HL7 – это уже контент-стандарт, позволяющий использовать язык XML для записи медицинской информации. Цифровые стандарты развиваются и постепенно охватывают не только передачу информации, но и ее содержание. Цифровые стандарты значительно отличаются от стандартов в области аналоговых электронных технологий. В аналоговой технологии существует принципиальная разница между стандартами в области передачи информации и стандартами, если таковые имеются, в области ее содержания. Протоколы факсимильного аппарата передачи информации и формат документа, передаваемого по факсу, содержание информации, никак не связаны между собой. Тональный режим телефонной связи никак не связан с содержанием телефонных разговоров, но при передаче оцифрованного содержания такой разницы не существует. Стандарты, принимаемые на одном уровне, могут служить основой для разработки стандартов на более высоком уровне. Математик Джон фон Нейман первый сформулировал эту особенность, когда писал о проекте разработки компьютера Edgeways в 1945 году. Фон Нейман понял, что цифровая вычислительная машина могла бы осуществлять не только поиск и хранение данных, но и поиск, хранение и выполнение инструкций. Следовательно, одни инструкции могут служить сырьем для других инструкций, а программы могут считывать и писать другие программы. Языки более высокого уровня могут строиться на основе языков более низкого уровня. Таким образом, встроенные в пакете прикладных программ функции – это не вершина, а только низшая ступень потенциальных возможностей компьютера. Фон Нейман первым понял, что эта уникальная особенность программируемого компьютера со встроенными приложениями в будущем позволит достичь невероятной сложности и адаптивности. Это положение, впервые сформулированное фон Нейманом, действует не только в области разработки компьютерной техники, но и в области самоорганизации глобальных сетей, связывающих людей и организаций. И это качественно новое явление. Критическая масса. Стандарты более высокого уровня совсем не обязательно будут разрабатываться на основе стандартов более низкого уровня. Это только одна из возможностей. Существуют все предпосылки для разработки таких стандартов и есть все основания для выделения огромных ресурсов для их принятия. Стандарты как снежный ком. Чем больше людей их используют, тем выше их ценность и, соответственно, тем больше людей имеют мотивацию для их использования. Классическим, почти комическим примером является американский стандарт расположения клавиш пишущей машинки QWERTY. Изначально он предназначался для того, чтобы сделать процесс печатания как можно более неудобным. Дело в том, что в старых печатных машинках рычаги клавиш двигались так медленно, что когда текст печатался слишком быстро, они залипали. Постепенно пользователи запомнили новое расположение клавиш, и производители печатных машинок стали использовать его постоянно. Спустя столетия мы все еще используем этот стандарт, который намеренно был разработан как самый неудобный, хотя технология производства пишущих машинок давно была усовершенствована, и при высокой скорости печати их механизм работает нормально. Как показывает этот пример, стандарты подчиняются закону возрастающей доходности и эффекту сети. Чем более они распространены, тем сильнее конкурентное преимущество, создаваемое их использованием. Нередко это приводит к принятию единого мирового стандарта, например, стандарт VHS для бытовой техники. Любой, кто использует подобный стандарт, даже косвенным образом, может извлекать огромную рыночную ценность. Это создает мощные стимулы для инвестиций в разработку такого стандарта, объединения с другими пользователями для большей вероятности его принятия и в случае необходимости отказа от 99% прав частной собственности на него, чтобы извлекать выгоду за счет ценнейшего преимущества. Никто не может гарантировать, что будет принят тот или иной конкретный стандарт в области содержания передаваемой информации, хотя в соответствии с законом Мура процесс принятия нового стандарта через каждые 5 лет становится в 10 раз проще. Никто не может гарантировать, что количество пользователей, располагающих необходимыми ресурсами и имеющих интеллектуальные возможности и ясное представление о выигрыше от принятия стандарта, достигнет критической массы, достаточной для того, чтобы стандарт стал мировым. Никто не может гарантировать, что победит тот или иной конкретный стандарт. Действительно, многие, на первый взгляд, перспективные стандарты не получили распространения. Однако глобальный доступ к существующим стандартам более низкого уровня, огромная польза, которую может принести использование стандартов более высокого уровня, и колоссальная прибыль, которую смогут получить первые пользователи, все это указывает на то, что процесс создания кумулятивных стандартов преодолел критическую черту. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. Именно скачок в технологическом развитии средств связи в сочетании с появлением новых стандартов стал причиной исчезновения взаимозависимости между ценностью и доступностью. Сегодня эти факторы позволяют консультировать и получать консультации, предупреждать об опасности, удостоверять подлинность документов, покупать и продавать, вступать в кооперацию, сравнивать различные предложения, обмениваться информацией, осуществлять поиск, определять потребности и руководить. При этом ценность информации ограничена только базовыми стандартами, а ее доступность – количеством пользователей этих стандартов. Например, OFX, Open Financial Exchange, это стандарт, разработанный компаниями Intuit, Microsoft и рядом других для предоставления финансовой информации физическим лицам. Поскольку этот стандарт становится всеобщим, он позволяет пользователям точно определять финансовые потребности, получать и сравнивать различные предложения, производить отбор данных, получать консультации из любых источников, которые они считают надежными, использовать системные критерии отбора информации, заключать сделки, автоматизировать рутинные операции и составлять финансовые отчеты. При этом они могут работать по существу с неограниченным количеством организаций. Обычные люди могут совершать сложные сделки, как настоящие профессионалы. Всеобъемлющее финансовое планирование, раньше доступное только клиентам частных банков, становится доступным для всех. Полная и бесшовная интеграция, которая раньше была возможна лишь в том случае, если бизнес работал только с одним финансовым институтом, сейчас возможна при работе с разными банками. Клиент получает одновременно и ценную, и доступную информацию. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью в корне меняет экономические отношения во всех их проявлениях. Торговые мощности, системы филиалов, печатные станки, цепочки магазинов и средства транспортировки раньше служили труднопреодолимыми барьерами для вхождения в новую экономику, поскольку их создание требовало огромных затрат времени и денег. Сегодня они неожиданно становятся просто дорогостоящими обязательствами. Неизвестно откуда появляются новые конкуренты и крадут клиентов старых компаний. Замена дорогих частных унаследованных систем на недорогие открытые сети облегчит компаниям поиск наиболее выгодных контрактов на поставки, создание систем виртуального производства и формирование конкурентоспособной цепочки поставок. В крупных корпорациях применение универсальных открытых стандартов в области обмена информацией в интернете будет способствовать созданию многоцелевых команд и ускорит отмирание иерархических структур и частных информационных систем. Когда все пользователи смогут обмениваться ценной информацией без ограничений по доступности, выбор каналов сбыта, неэффективность поиска клиентов, иерархическая структура цепочек поставок, организационная пирамида, асимметричность информации и сами границы корпорации – все это будет поставлено под вопрос. Обусловленные этими факторами конкурентные преимущества будут подорваны, соответствующие структуры бизнеса развалятся. Мы называем этот процесс трансформации деконструкцией. В течение следующих 5-10 лет многие формы отношений в бизнесе будут разрушены. Это уже происходит сегодня. Коротко о самом главном. В течение десятилетий закон Мура обуславливал успешное решение 3 последовательно сменяющих друг друга проблем управления. Во-первых, проблему обработки больших объемов данных. Во-вторых, проблему децентрализации сетей. И в-третьих, проблему исчезновения взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. Взаимозависимость между ценностью и доступностью информации служила информационной основой для деловых отношений, укрепления доверия клиентов, вертикальной и горизонтальной интеграции и асимметричности информации. Исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью информации растворяет информационный клей, на котором держались отношения в бизнесе. В результате происходит разрушение цепочки стоимости, цепочки поставок, розничного сервисного обслуживания и иерархических организаций. Разрыв взаимозависимости между ценностью и доступностью информации обусловлен развитием систем связи, триумфальным шествием достаточно хороших стандартов связи и сдвигом этих стандартов в сторону организации и предоставления более полного содержания информационных потоков. В эволюции стандартов ничего не предопределено заранее, однако их глобальная значимость, даже при косвенном использовании, низкие затраты на их разработку, легкость создания альянсов для принятия и колоссальный выигрыш от их введения обуславливает заинтересованность самых умных и богатых участников рынка в разработке широко используемых стандартов.